Наш противник тем временем успел заметить наш маневр. Мы направлялись к одной из двух групп. Видимо, в атаке участвовали два разных отряда КНС. Нашей целью были четыре барышника, в окружении шести фрегатов типа «Щедрость». Да, противник был многочисленный, однако он уже был связан боем с десятком дредноутов. Силы были почти равны, однако превосходство КНС в истребителях было подавляющим. Впрочем, как и всегда, капитан, где пост управления носовыми турболазерными турелями, осведомился я. Капитан указал на одного из клонов операторов в левой яме. Это левая турель управления правой, в другой яме. Есть возможность перевести управление обеими турелями на меня? Да, это предусмотрено конструкцией. Отлично. Легко и непринужденно спрыгнув в проход. Ну, это для меня непринужденно, а так тут почти 2 метра высоты. Я положил свою руку на плечо клона Мичмана. А ну-ка, Мичман, подвинься. Тот шустро вскочил, передавая мне гарнитуру связи. Заняв его место, я нацепил наушники, после чего наложил руки на джойстики управления. Передо мной располагался небольшой экран, на котором располагалось перекрестие и необходимые данные. Правый джойстик, как было сказано на табличке, отвечал за горизонтальное и вертикальное наведение, а левый – за зум прицела. «Сэр, управление обеими турелями переведено на ваш терминал. Ну что, постреляем? Открыть огонь!» – приказал Рагнос. Стоит отметить, что вооружение одобряющего было распределено довольно рационально. Из 12 четырехствольных турелей 2 располагались на носу корабля, еще 4 – на гранях треугольного корпуса, а остальные 8 образовывали эдакую корону вокруг командного мостика, по 4 турели на борт. Это позволяло обеспечить практически круговой обстрел и сосредотачивать всю огневую мощь в носовой полусфере. Чем мы сейчас и займемся? Уверенно скользнув в медитативное состояние, я, закрыв глаза, начал орудовать джойстиками. Найдя нужное положение, я вдавил гашетки. 8 турболазерных болтов унеслись в сторону противника. Так, чуть левее. Блин, он вправо уходит, а это предвидение. Но я-то быстрее среагирую. Внеся поправку, я продолжил стрельбу. Отряд кораблей приблизился к противнику и вступил в бой. Несколько фрегатов КНС успели развернуться навстречу новой угрозе, ну, а барышникам это почти не требовалось. Они и так висели к ним боком. Завязалась ожесточенная дуэль. Сотни турболазерных болтов летели в сторону противника, и столько же прилетало в ответ, растекаясь по дефлекторным щитам кораблей. Тем временем из ангаров посыпались истребители, включаясь в общую свалку. Истребитель командира Тана вместе с дюжиной лавин вился неподалеку от Марата, отгоняя назойливых стервятников. Внимание, желтый один, сверху заходит группа бомбардировщиков. Синий лидер, требуется поддержка. Это зеленый один, идем на помощь, уходите в квадрат 2. На мостике появился маршал-командир Блэм. Я смотрю, вы тут вовсю веселитесь. Капитан, напоролись на жестянок, ответил Забрак. Сейчас мы вступили в бой с вражеской эскадрой, атакующей Лантиллес. На экранах мимо рубки пронесся красный Дельта-7. Командир Тана отрывается по полной, кивнул на это Блэм. А где генерал? Развлекается с турболазерами, указал на джедая капитан. И как успехи? Поинтересовался клон. Пока, начал был Рагнос, но был прерван вскриком генерала Викта. Есть. По самие помидоре. Сыка. Рагнос и Блэм синхронно посмотрели на обзорный экран. Один из фрегатов «Щедрость» резко пошел вниз. Прямое попадание в мостик вражеского корабля, доложил наблюдатель. Корабль неуправляем. Фрегат, потерявший управление, резко начал снижение, клюнув кормой и задирая нос кверху, открывая нижнюю часть корпуса, чем незамедлительно воспользовались наводчики орудий на кораблях республики. Тем временем «Марат», как и остальные корабли, быстро приближались к противнику. Вскоре щиты были сбиты, и начались первые доклады о повреждениях в результате вражеского обстрела. Впрочем, через некоторое время корабли сепаратистов начали отступать. Нам удалось уничтожить еще один фрегат и серьезно повредить левый ангар одного из барышников, но и одобряющие получили множественные повреждения. Джедай скинул наушники и одним незаметным движением оказался рядом с офицерами. Ну что, кажется, жестянок мы отогнали, но ремонтный док по нам плачет. Да, сэр, кивнул Рагнос, не по нам одним. Забрак кивнул на побитые республиканские корабли. Дальнейшие наши действия были просты, как табуретка. Приняв на борт истребители, мы направились на Лантиллес. Зависнув на орбите, мы на челноке отправились в штаб сектора, так как связь все еще барахлила. По прибытии на место мы выяснили причину помех. Как оказалось, сепаратисты повредили узел связи на планете. Дроиды-диверсанты, чтоб их. Это нам высказал сам Мофф Тербон на общем совещании. Мужик был реально зол. КНС очень удачно выбрала время для нападения. Эскадра командора Ренауна срочно была отправлена в район скопления Раши, а эскадра командора Теремаки прибудет только через пару часов. Тербон нервно ходил перед нами, заложив руки за спину. Мы расслабились в связи с победой на Камина, и вот, расплата. Разведка, что вы скажете? Никаких данных не поступало, а теперь, когда узел связи поврежден, мы отрезаны от Корусанта самое малое на 2 дня. Это неприемлемо. Даю вам сутки на исправление ситуации. Заметив меня, Тербон ткнул в мою сторону пальцем. Генерал Викт, что там с этим заводом? В результате атаки он был уничтожен. Ну, и на кой хер им было его уничтожать? Это же их завод, который стоит у ему денег. Мофф подошел к тактическому столу, выводя на голограмме схему системы. Совсем на них не похоже. Эскадрой командовал дроид, так что, судя по всему, он принял такое решение как единственно оптимальное. Дерьмо, некуртуазно высказался Мофф. Каковы ваши потери? Одно из грузовых судов. Все запасы топлива, что были на заводе, и те, что успели погрузить на транспортник, около 1500 тонн, и лантиллесский дредноут. Кроме того, есть потери и в личном составе, да и техники уже маловато. Дерьмо, повторил Тербон. Генерал, сажайте ваши корабли на 6-ю посадочную, там сгрузите всех в казармы, после чего ждите вашей очереди на ремонт. Все равно связи с советом джедаев сейчас нет, так что пока отдыхайте. А что насчет пополнений? Потом, генерал, все потом. Посмотрим, какие будут указания из совета. Все равно вы подчинены напрямую им. Сейчас у нас море других забот. Мы потеряли Диада. Ситуация со скоплением Раши неизвестна. Сепаратисты после поражения у Камина как будто взбесились. Судя по всему, такое не только в нашем секторе. Да, это действительно странно. Логичнее было бы затаиться и ожидать пополнения для флота. Капитан, вы слышали приказ. Я повернулся к Забраку. Так точно, генерал. Разрешите выполнять? Действуйте. Прибыли мы на планету глубокой ночью, так что после посадки мы отправились по каютам отдыхать. Клоны за это время успешно передислоцировались в казармы, полк ополчения утопал в свое расположение, а корабельные команды вкупе с инженерным и ремонтным батальонами начали ремонт кораблей своими силами. Капитан Рагнос не очень надеялся на местных ремонтников, ремонтные доки были загружены работой. С утра пораньше я смотался в штаб узнать обстановку. Впрочем, связи как не было, так и нет, так что временно мы не пришей козе рукав, то есть по сути, никому не нужны. Как уже было сказано, я должен отчитаться перед советом и получить новое назначение. Все-таки джедай, это отдельный ресурс, да и я не полком командую. Ну, вот и выдалось у нас свободное время. Ладно, руку настроили, пора заняться защитой. Все равно с мечами вышел облом, перебрав с 10 имеющихся у меня кристаллов, я так и не обнаружил нужные мне камни. Придется ждать следующего посещения храма. Асака, у меня есть заманчивое предложение. Прошвырнемся по магазинам, устроим шопинг. Мастер, ладно, просто идем, и все. Обещаю, будет интересно. Ну ладно. Добравшись до ближайшей остановки, мы тормознули местное такси. Шеф, усевшись на сиденье спидера, я покровительственно махнул рукой. Где тут у вас лучшие ателье с броней и доспехами? Таксист, оказавшийся дагом, весело хрюкнул. Ателье, да, да вы шутник. Впрочем, знаю я пару местечек. Как у вас Даг выразительно потер лапами. Средненько, но можем и шикануть, дипломатично ответил я. Тогда лавка тела, то, что вам нужно, заявил таксист, срывая спидер с места. Он что, родственник Сибульбы что ли? Такие мысли мелькнули в моей голове в связи с манерой езды данного индивидуума. Или у всех дагов, как и у русских, такой же синдром. Через некоторое время мы входили в указанную нам лавку. Ну, как лавку. Вполне себе приличный магазин. Довольно просторный и светлый, множество витрин с разнообразными моделями доспехов, брони и прочего товара с тем же смыслом. В центре зала возвышалось что это, видимо, последний вопрос я задал вслух, так как в ответ услышал женский голос. Это, силовая броня PX-11 Battlement, модификации R3, мощная дюрасталевая броня, экзоскелет с синтетическими мышцами и наногидравликой, напыление из хромиума, дополнительное оборудование в виде джетпака и встроенных бластера и плазменного резака с 15-сантиметровым лезвием, а также с генератором дефлекторного поля средней мощности. Внушительно. И сколько эта прелесть стоит? Спросил я, оборачиваясь к обладательнице голоса. Ей оказалась девушка, гуманоидной расы, похожая на память, чтоб ее, почему-то подвела, однако я был уверен, что где-то уже видел синие глаза, красный нет, вроде розовый цвет кожи и щупальца, волосы, парящие в воздухе, редкая модификация, с моими собственными дополнениями, 290 тысяч кредитов, улыбнулась девушка, я присвистнул, да, это же почти корвет новенький, хотя, почему почти, новенькие корветы есть, а то и два. Впрочем, на безопасности не экономит, ведь так, на что-то неожиданно насторожилась. Этот доспех не продается. Я в ответ замахал руками. Эта махина, все-таки перебор, да и размерчик, кажется, не мой. Мне бы что-то более легкое, не стесняющее движение. Я выразительно кивнул на свой световой меч, висящий на поясе, желательно с дефлекторным щитом. Хм, джедай, не припомню, чтобы кто-то из вашей братьев захаживал в мой магазинчик. А как у вас с деньгами? Нормально. Как я уже сказал, на безопасности не экономит. Тем более в наши неспокойные времена. Да, и падавану моему тоже что-то подобрать нужно. Хм. Девушка обошла вокруг меня, что-то прикидывая, а затем отошла за прилавок, закопавшись в стационарном датападе. Асака тем временем глазела на витрины. Спустя пару минут Тейла подняла взгляд. Думаю, я нашла подходящий вариант. Дроиды сейчас доставят образец. В этот момент из задней двери выкатилась тележка-дроид, закрепленной на манипуляторе вешалки броней. Я подошел ближе и сразу понял, что это мое, не отдам. Броня серого цвета имела синеватый оттенок. Бронепластины выглядели внушительно, хоть и не прикрывали все тело. Впрочем, подкладка была основательная и доспех явно мог выполнять функцию скафандра. Ну, а шлем, вообще отпад, чем-то смахивает на железного человека, ей-богу, только форма подбородка несколько иная. Наручи имели гнезда для установки необходимого оборудования. К доспеху прилагался полуплащ, макинтош, а также пояс с многочисленными кармашками, а также кобурой для бластерного пистолета. То, что нужно. Меж тем девушка, довольная произведенным впечатлением, начала озвучивать характеристики. Защитная броня Авербиар, модель 3, рассчитана на гуманоидные расы, но преимущественно для людей. Вес 40 кг. Бронепластины, дюрастель с бронзиевыми волокнами. Подкладка и плащ, тканевая броня. В спинные пластины встроен ортопедический рюкзак, в котором находится генератор дефлекторного щита. Правда, не такой серьезный, как на батлменте, но несколько десятков выстрелов из легкого оружия щит выдержит. Имеются разъемы для всевозможных датападов, камлинков, сканеров и так далее. Цена – 120 тысяч кредитов. Беру, дабы устаканить свои эмоции, я взял банту за рога. А что насчет нее? Я указал на подошедшую к нам Тагруту. А вот здесь, боюсь, я ничем не могу помочь. Броня для Тагрут вообще довольно специфический товар, тем более для таких мелких. Асака сразу возмутилась. Я не мелкая. Орта, детка, сойдемся на том, что ты миниатюрная. Девушка улыбнулась. Тагрута несколько подзависла, но, не найдя в новом слове ничего оскорбительного, неуверенно кивнула. Хотя, я могу посоветовать вам вот что. Тила подошла к одной из витрин и достала из нее небольшой рюкзачок. Портативный генератор дефлекторного щита. Вес 4 килограмма, время работы, до 1 минуты. Гарантированно выдержит парочку попаданий из среднего бластера. Время перезарядки 5 минут. И еще, могу предложить тканевую броню. Надеюсь, вы располагаете необходимым оборудованием для раскройки. Это не проблема. Цена 40 тысяч кредитов за генератор и 5 за рулон тканной брони. Кстати, вам какого цвета берем? Спросил я Асаку. Вы же не отстанете, учитель? Обреченно спросила девочка. Ее явно не прельщала перспектива бегать с этой штукой. Неа. В этот момент я улыбнулся и отрицательно качнул головой. Тогда берем. И цвет, красный, махнула рукой та. Заверните нам все, вежливо обратился я к владелице магазина. Канцлер Палпатин устало опустился в кресло. Только что закончилось продолжительное, более 17 часов, внеочередное заседание Сената. С большим скрипом сенаторы постановили ассигновать средства на закупку дополнительной партии клонов. Не обошлось без громких слов, длинных речей и перетягивания одеяла на себя, впрочем, как и обычно. Впрочем, сенаторов понять можно, 1 триллион 800 миллиардов кредитов – не та сумма, которую можно игнорировать. Впрочем, для Палпатина, который потратил уже в 500 раз больше средств, это была капля в море. Кроме того, почти 500 миллионов кредитов из личных средств пришлось перечислить на счета коминоанцев в качестве возмещения убытков, однако это было и вовсе в рамках текущих расходов. Война требовала все больших вливаний, сепаратисты, вскормленные графом Дуку, оказались несколько сильнее, чем рассчитывал Сидиус. Он недооценил трусость и алчность Нута Ганрия, предприимчивость дельцов Муаунилиста и холодный расчет скакаанских инженеров Техносоюза. Подковерная грызня лидеров КНС не переходила в открытый конфликт только из-за страха перед ним, Дартом Сидиусом. В итоге, флот сепаратистов на данный момент был сильнее, чем флот республики. Армия дроидов просто давила своим количеством, проигрывая в качестве. Джедаи же оказались худшими командирами, чем можно было предположить. Лишь немногие были достойны своих командирских постов. Палпатин, будучи ситхом, ненавидел джедаев всем своим существом, однако признавал, что среди них есть очень талантливые личности. Они брали либо навыками, либо силой, используя их на войне. А да, эта война имеет множество целей. Среди них не главное, но важное – взрастить его нового ученика, Энакина Скайуокера. На войне, с его связью с силой, его талант раскроется в полной мере. Он познает все – мощь и бессилие, честь и предательство, радость от побед и гнев от поражений. И настанет момент, когда он будет готов. Мысли канцлера были прерваны вызовом от секретаря. Что случилось? Господин Айсард просит незамедлительно принять его. Радианец почтительно склонил голову. Что за спешка? Помнится, его доклад назначен на завтра. Да, господин, однако он утверждает, что принес новости, не терпящие отлагательств. Они касаются сепаратистов. Пусть войдет. Палпатин встряхнулся, натягивая маску доброго политика. Канцлер Арман Тайсард поклонился. Нами получены сведения из надежного источника, что на планете Джабим, что находится в секторе Джабилар в пределах внешнего кольца, найдены огромные залежи ценных руд, Карвания, Ламмита, Нейтрониума, Партия, Зерсия, Карбона, Миллениума и Бронзия. Канцлер Палпатин мгновенно подобрался. Планета находится под контролем сепаратистов? На данный момент, да. Местный лидер, некто Альто Стратус, заключил договор на разработку месторождений с Торговой Федерацией и банковским кланом. Техносоюз также проявил заинтересованность. КНС предоставила Стратусу всю возможную помощь, включая оружие, продовольствие, лекарства и большие денежные суммы. Айсард шагнул к столу и положил на край инфокристалл. Здесь вся информация, что нам удалось получить, откуда поступили сведения. Под внимательным взглядом Палпатина, Айсард с видимой неохотой ответил. Сведения были предоставлены бароном Папаноидой. Хаем, канцлер вздохнул. Вы свободны, Айсард. Человек снова поклонился, и собрался было уходить, однако под внимательным взором канцлера вновь повернулся к нему. Достав из кармана другой инфокристалл, тот положил его рядом с первым. Канцлер, здесь информация о том джедае, что вы просили. Превосходно. Махнул рукой Палпатин, второй нажимая кнопку комма. Магистр Винду еще не покинул здание Сената, вот как, сообщите ему, что я ожидаю его как можно скорее, и обеспечьте связь с Советом Джедаев. Подумав несколько мгновений, вспоминая все то, что ему было известно о Джабиме, Палпатин улыбнулся. И еще, сенатора Мидала сообщите ей о том, что я желаю переговорить с ней. Что-то подсказывает мне, что помощь этой королевы будет весьма кстати. Палпатин взял оба инфокристалла. Это подождет, решил он, откладывая кристалл с информацией о джедае в ящик стола. Второй кристалл занял свое место в проекторе. Сначала Палпатин недоумевал, почему граф Дуку не сообщил ему о столь значимом событии, как открытие столь богатого месторождения, однако в процессе изучения документов пришел к выводу, что Торговая Федерация провернула эту сделку втайне от Дуку. Тем не менее, не отреагировать на такое событие Палпатин не мог. Все эти руды в определенных пропорциях составляли дюрастель, а бронзи являлся одним из элементов брони боевых дроидов, придающий им характерный песчаный оттенок. А дюрастель – это боевые корабли и боевые дроиды. КНС сможет быстро восстановить свои потери после камина, и ситуация вновь станет шаткой, тем более что Джабим расположен неподалеку от Миттлорна, Чероса-4 и Дака, основных поставщиков кораблей для флота сепаратистов. Особенно были опасны верфи Дака, Куаррины были слишком близко к этому лакомому кусочку. Однако и вариант с переходом Джабима под влияние республики тоже не казался столь уж привлекательным. Разумнее было бы приберечь такие запасы на более поздние времена. Растратив их сейчас, позднее можно было остаться ни с чем. Но и не отреагировать на эту ситуацию тоже нельзя. Баланс сил столь хрупок. После того, как Палпатин вник в детали, вариант с быстрой победой отходил даже не на второй план. Джабим представлял собой довольно негостеприимный мир. Постоянные дожди, прерывающиеся лишь на краткое время, и ионные грозы, бушующие в атмосфере планеты. Они делали очень сложным использование как авиатехники, так и репульсорных машин. Они просто-напросто выходили из строя. Да и местный лидер сепаратистов, Альто Стратус, был довольно харизматичной личностью. Не так давно он поднял восстание против республики, убив законного правителя планеты. Однако большая часть населения Джабима, которая составляла чуть менее 100 миллионов человек, симпатизировала ему. Ну еще бы, ведь республика часто закрывала глаза на проблемы таких вот отдаленных планет. Вторжение Трандашан, страшная эпидемия, голод и постоянные нападки соседей. Странно, что почти до последнего времени планета продолжала платить налоги, все-таки надеясь на помощь республики. Однако ни сенат, ни джедаи так и не пришли на помощь, и только сепаратисты предложили ее, правда, не за бесплатно, однако по сравнению с республикой они выглядели в лучшем свете. «Господин, прибыли магистр Винду и сенатор Амидала». «Отлично, пусть проходит, канцлер», — кивнул темнокожий джедай, тогда как Амидала церемониально поклонилась. «Что за срочность, магистр Винду?» Палпатин печально улыбнулся. «У меня для вас важные новости. Закончив с покупками, мы завернули в один из ресторанчиков, дабы подзакусить. После возвращения на корабль я отправился в оружейку, дабы подогнать доспех под себя, да дать задание ремонтникам встроить камлинг и тактический датапад наподобие тех, что были установлены в командирских доспехах клонов. Да и встроенную аптечку автодоктора следовало укомплектовать более свежими лекарствами». Тагрута, экспроприировав рулон тканной брони, скрылась в своей каюте, буркнув, что сама все сделает. «Вы ничего в моде не понимаете, учитель». Я был полностью с ней согласен. «Сделаешь чего-нибудь не так, на всю жизнь припомнит, БРР». Мы с Асакой сидели в одной из столовых Марата, наслаждаясь ранним завтраком, если эту хрень можно назвать завтраком, и тем более наслаждаться ей, когда в помещение бодрым шагом вошел клон из корабельной команды, имеющий звание лейтенанта. Подойдя к нашему столику, он козырнул. «Генерал». «Да, лейтенант, вас срочно вызывают в штаб, сэр». «Что, связь наладили?» «Так точно, совет джедаев ждет доклад, скоро ваша очередь». «Вот блин, ладно, готовьте челнок». «Уже готов, генерал». «Второй ангар». Я печально вздохнул, глядя на остатки завтрака. «Бурда бурдой, но это мой завтрак, и он явно коту под хвост. Идем, шпилька». «Да, учитель», как всегда бодро ответила Тагрута. «И смотри, ученица, не позорь меня перед советом». «Это когда я вас позорила, опять ваши шуточки». Так вообще не интересно, учитель. Придумайте что-нибудь новенькое». «Ладно, уела», хмыкнув, я продолжил путь. «Так, второй ангар. Значит, нам налево и вниз на турболифте». Канцлер Палпатин вместе с магистром Винду и сенатором Амидалой обсуждали сложившуюся ситуацию. Постепенно к беседе подключались остальные члены Совета джедаев, и вскоре все они собрались, в виде голограмм, естественно, в одном из совещательных залов, которые во множестве были расположены в здании Сената. Джабим расположен на территории, подконтрольной сепаратистам. Будет довольно рискованно проводить такую операцию буквально у них под носом. «Когда это нам мешало?» Иткот пожал плечами. «Тем более, с одной стороны сектор прикрыт пространством хаттов, которые пока что сохраняют нейтралитет. Территория эта 12-й армии секторальной распределена. Силам сектора этого проблему решать придется», — возвестил Йода. «Я надеюсь, совет выделит несколько джедаев?» — спросил Палпатин. «Несомненно, канцлер», — магистр Киадимунди кивнул. «Мы не можем допустить, чтобы все эти ресурсы и минералы достались сепаратистам. Кроме того, насколько нам известно из разведданных, небольшая часть населения остается верна республике, и даже ведет вооруженную борьбу против националистов Альтостратуса, которые не гнушаются откровенным геноцидом. На планете гражданская война, мы просто обязаны вмешаться, заявил Амидала. Однако сейчас обстановка довольно напряженная, и мы сможем собрать 20 джедаев не раньше, чем через 2-3 недели, ответил на это Ки-Адимунди. Не можем мы ждать столько, первые грузовые суда КНС уже готовятся к прыжкам в систему, дабы доставить промышленное оборудование и взамен наполнить трюмы рудой и минералами, возразил Иван Пиилу, просматривающий информацию на датападе. Думаю, кое-что мы сделать все-таки сможем. Все повернулись к магистру Шаакти. Что вы имеете в виду, магистр Ти? Начал было Пло Кун, но неожиданно замолчал и начал кивать головой. Шаакти, как и магистр Ланник, была увлечена просмотром какого-то отчета. Вы имеете в виду рыцаря-джедая Микари Викта? Тем временем переспросил Келдор. Вы правы, магистр Пло. Насколько я поняла из последней сводки Слантил Леса, его отряд как раз находится на планете. После потери топливного завода и битвы за Дановию войска генерала понесли потери, да и ему не мешало бы пополнить штат техники. Кроме того, его корабли также нуждаются в ремонте. Однако это единственный вариант. Аппаранцизис встрепенулся. Кажется, в сектор скоро прибудет конвой с пополнением и техникой из Куатайратаны, в том числе экспериментальный. Думаю, будет вполне разумным обеспечить генерала всем необходимым и дать большие полномочия, дабы он пополнил свои войска и немедля выступил над Джабием. Мы незамедлительно отправим сообщение в штаб сектора. Рыцарь Викт как раз должен быть там. Совещание продолжалось. Палпатин внимательно следил за обсуждением, внутренне морщись. Небольшая случайность грозила обернуться большими проблемами. Хотя Амидала и оправдала его ожидания, едва заслышав о страданиях мирного народа и попрании демократии, Набуанка насела на совет джедаев с требованиями о вмешательстве. Впрочем, канцлеру показалось, что Амидала ставит эти причины выше, чем какую-то там руду. Действия совета его крайне разочаровали. Что может один джедай, пусть даже и с целым корпусом клонов? Одних только националистов над Джабиями более 1 000 000, а сколько боевых дроидов, не знал никто. Возможно ли сделать что-то еще? Поинтересовался Палпатин. На данный момент войска генерала, самые ближайшие и свободные части из тех, что есть в секторе, и самые опытные, смею заметить. Но через некоторое время мы сможем направить на Джабием еще несколько джедаев. Скорее всего, в их числе будут Оби-Ван Кеноби вместе с юным Скайуокером. Как насчет тех элитных клонов? Мы же собирались распределить их по секторам, воспрянул Винду. Да, часть из них уже должна была прибыть на Корусант, ответила Шаакти. Давайте пошлем их с самым скоростным кораблем. За сутки они всяко успеют добраться до Лантил Леса. Сомневаюсь, что рыцарь Викт уложится раньше этого срока, предложил Китфиста. Тут появилась новая голограмма. Канцлер, магистры, клон связанный козырнул. Генерал Викт прибыл в штаб. Превосходно. Подключите его немедля. Палпатин посмотрел на новую голограмму, появившуюся рядом с ними. Молодой человек, лет 25, держался довольно уверенно для своих лет. Рядом с ним стояла молодая Тагрута, очевидно, падаван этого джедая. Странно, что-то не помню я этого джедая. Личность его заинтересовала Ситха, обладая отличной памятью, тот мог с уверенностью сказать, что ранее не встречался с этим человеком. Однако, судя по реакции магистров, он показал себя неплохим генералом. Меж тем взгляд джедая скользнул по присутствующим. Увидев канцлера, джедай как-то странно на него посмотрел, после чего начал говорить. «Канцлер, уважаемый совет, я подготовил доклад о...» Меж тем джедай начал разводить церемонии, но был прерван магистром Винду. «Генерал, для вас есть новое задание, не терпящее промедления. Вам необходимо как можно скорее пополнить свои войска новобранцами и техникой. Соответствующие приказы мы вышлем в штаб сектора. У вас большие полномочия. И куда нас направит?» Джедай склонил голову на бок. «Джабим», — ответил Пло Кун. «Джабим», — джедай на секунду замолчал, а затем выдал тираду на хатском, которую канцлер перевел как «сраная задница тайдарианца». «Вертел я это на центральном штыре». По реакции остальных Палпатин понял, что слова джедая были непонятны не только для него. Впрочем, джедай быстро перешел на общегалактический. «Вы что, серьезно хотите засунуть нас в эту дыру?» «Почему дыру?» – удивился Ки-Адимунди. «Вы еще спрашиваете?» Джедай пожал плечами. «Ионные бури в атмосфере, будет чудом, если мы не потеряем ни один корабль при высадке, а о воздушном прикрытии придется забыть. Джедай махнул рукой, и Палпатин понял, что левая рука джедая является протезом. Я уже не говорю о бесконечных дождях и грязи. Большая часть нашей техники просто застрянет в грязи, а развертывание полноценной базы возможно только на плоскогорьях, а их там раз-два, и обчелся. На одном дыхании выпалил джедай. Тем более, насколько я помню, там сейчас гражданская война. Стоит ли лезть на эту планету? И все же, генерал, это приказ. Винду ответил довольно рисковато, чем вызвал недовольный взгляд Шаакти. Над Джабиями открыты богатейшие месторождения ценных руд и минералов, а планета находится под контролем сепаратистов. Не мне вам объяснить, что это означает и что может случиться. Джедай фыркнул, и Палпатин с трудом подавил улыбку. О, прекрасно, клоны гибнут за металл. В голосе джедая отчетливо звучал сарказм. Это все меняет, как же. Сенатор Амидала вступила в дискуссию. Рыцарь Викт, тем более, как джедай, вы обязаны вмешаться, там страдают люди, и ваш долг. При всем моем уважении, сенатор, последнее слово джедай выделил голосом особо, я могу допустить, что вы что-то понимаете в политике, но вот насчет ваших познаний в военном искусстве я что-то сомневаюсь, с сарказмом ответил джедай. После чего, обведя всех выразительным взглядом, джедай добавил, да и вообще, встревать в гражданскую войну, чревато, джедай пошевелил пальцами протеза, неприятностями. Амидала бросила на джедая уничтожающий взгляд, разве не долг джедая, защищать народ республики, где вы там увидели беззащитный народ, Джабим, негостеприимное место, и выживают там только сильнейшие, хаем, это интересно. Когда эта наша королева успела подцапаться с этим джедаем, он тоже хорош, так открыто накалять обстановку, идя на конфронтацию. Да, становится все интереснее и интереснее. Вы довольно неплохо осведомлены о положении на планете, спросил Палпатин, отслеживая реакцию совета на слова этого джедая. Темнокожий Карун явно хмурился, магистры Ти и Плокун явно симпатизировали джедаю, тогда как остальные придерживались нейтральной позиции. Ну, а по Йоде ничего понять было нельзя. Жаль, нельзя воспользоваться силой. О, нахватался там-сям, не более. Что-то говорил еще мой учитель, что-то я узнал на уроках. Коротко ответил Викт. Рыцарь Викт. Винду сложил пальцы домиком. Так вы собираетесь выполнять распоряжение совета? Естественно. Кивнул джедай. Я немедленно приступлю к подготовке. Мне потребуется, да? Не меньше суток на подготовку. И прежде чем голограмма исчезла, слуха Ситха достигла его фраза, которую он еле-еле разобрал. «А куда я, блядь, денусь с подводной лодки?» Рэя Чучи смотрела сквозь обзорный иллюминатор на раскинувшуюся внизу родину. Пантера. Красновато-белую поверхность луны скрывали редкие облака. Чем ниже опускался корабль, тем больше можно было различить деталей. На экваторе отчетливо выделялись упорядоченные структуры плантаций Блоку, а ближе к полюсам ввысь возносились затейливые шпили городов и поселений Луны. К одному из них, столице Пантеры, городу Цахейла, и направлялся транспортный корабль. Вскоре челнок опустился на космодром, расположенный в некотором отдалении от города. Выйдя наружу, Чучи с радостью вдохнула родной, морозный воздух, выпустив обратно клубок пара. Рядом с местом посадки ее уже ожидал спидер. «Сенатор Чучи, мы рады приветствовать вас. Ассамблея уже ждет ваш доклад», — поклонился один из секретарей. «Сенатор Чучи, как обстоят дела с размещением гарнизона на Пантере, или хотя бы с установкой поста слежения?» — спросил Чичо. «Председатель, на данный момент республика не обладает достаточными резервами». Канцлер Палпатин на личной встрече отчетливо дал понять, что сожалеет о том, что не может пока ничем нам помочь, ответила Рэя, стоящая за трибуной. Члены ассамблеи зашушукались, обсуждая ее ответ. Впрочем, Чичо вновь начал наседать на нее. А что совет джедаев? Ну как он не понимает, что им сейчас не до нас? Сам бы попробовал сделать хоть что-то. Ему легко сидеть здесь и требовать невозможного. В душе девушки поселилась обида. Она так старается, а тут... Внезапно в зал заседания вошел один из секретарей. «Сенатор Чучи, вас просит выйти на связь. Только что в систему вошли 4 корабля. Это крейсеры типа «Газанти», без опознавательных знаков. Все замерли. 4 крейсера, это сильно. Весь флот «Пантеры» не мог бы им ничего противопоставить, истребители вряд ли пробили бы их щиты, а те 2 старые лоханки, что числились во флоте сил самообороны, были этим кораблям на один зуб. Выводите на проектор», — решительно сказала Чучи. Через несколько мгновений перед ней появилась голограмма клона. Девушка незаметно выдохнула. «Сенатор Чучи, да, это я. Сенатор, я лейтенант КЛ-12 КУХА-546. Нас послал генерал Викт в качестве помощи. Нам приказано обеспечить прикрытие вашей луны и организовать патрулирование пространства вокруг системы. С вашей стороны требуется предоставить продовольствие для команд и посадочную площадку, а также организовать взаимодействие с местными силами самообороны. Лейтенант, мы предоставим все, что будет необходимо». Девушка кивнула головой. «По всем вопросам обращайтесь к председателю Чичо». Клон козырнул и отключился. «Кто такой генерал Викт?» — удивленно переспросил один из членов ассамблеи. «Это рыцарь-джедай», — ответила девушка, победно глядя на председателя. «Я просила его оказать нам помощь, и как видите, джедаи откликнулись. Что же, сенатор Чучи, ассамблея довольна вашими результатами. Когда вы планируете отбыть на Корусант?» «Через несколько дней», — ответила Пантеренко. Ближе к вечеру Рэя наконец-то оказалась в доме своей семьи. «Мама, как я рада тебя видеть. А где отец?» «И я тебя, малышка. Грэхим улетел по делам на Ланик. Говорят, ты добилась успеха». Риот Чучи, стройная высокая пантеренка с длинными белыми волосами, которая была матерью девушки, встретила ее на пороге. «В этом нет моей заслуги. А что это за загадочный генерал Викт?» «Мы встретились во время нашей неудачной миссии на Риндоне. Джедай обеспечивал охрану нашей делегации, и тебе удалось убедить его помочь нам, а вот и не угадала», — рассмеялась Чучи. «Мне стоило только сказать пару слов, как он пообещал помочь. Правда, я не думала, что помощь прибудет так скоро». «Хаэм, вот как?» — мать Чучи улыбнулась. «Он предложил свою помощь, не ордена, с чего бы это?» «Не знаю», — Чучи пожала плечами. «Как-то он на меня странно посмотрел, когда увидел, а больше я ничего и не припомню. Наш разговор был довольно коротким». «Это как?» — девушка как могла изобразила выражение лица джедая, на что Риот сначала немного помолчала, а затем рассмеялась. «Ох, малышка, какая же ты еще маленькая. Я сенатор, и уже не маленькая», — возразила Чучи. «Иди ко мне, счастье мое», — обняла ее мать. «Подрастешь, поймешь. А теперь подробно все мне расскажи». Вернувшись в кабинет, Сидиус устало растекся по креслу. Находясь рядом с джедаями, приходилось прикладывать дополнительные усилия, дабы не быть раскрытым, что не прибавляло силы и настроения. Однако на сегодня других дел не было запланировано, и Палпатин решил прочитать наконец отчеты Сарда о том загадочном джедае. Нет, он мог спросить о нем и джедаев, однако совет мог насторожиться. Что канцлеру нужно от него, и зачем ему это? Возникли бы ненужные вопросы. Вставив кристалл в приемное устройство, он открыл первый отчет. Имя — Микари Викт. Стоп, это же тот самый джедай-генерал. Сколько же ему лет? 26, еще так молод. И он, тот джедай, который сражался с Вентрис. Возраст — 26 стандартных лет. Раса — человек. Место рождения — неизвестно. Джедай, который привез ребенка в храм, не оставил никаких записей. Родители — неизвестно. Время поступления в храм — предположительно, год от рождения. Количество мидихлориан — 2839. Наставник — Нхонарта. Местонахождение — дальние рубежи, дипломатическая миссия. Дальше следовала сухая выжимка. Обучение — падаванство, становление рыцарем. Сидиус только хмыкнул, увидев в записях корпус равновесия. Рядовой джедай, откровенно слабый, но что-то в нем сразу показалось ему странным. Открыв второй документ, Палпатин погрузился в отчет, составленный специалистом из разведки. И тут начались странности. Специалист сначала выдал в документе все то, что происходило до битвы при Джанозисе, давая психопортрет джедая, и все то, что случилось после нее. Боевые операции, отношение к старым друзьям, манера речи, убеждения, странные поступки вроде покупки 4 крейсеров на свои деньги, взявшиеся из ниоткуда. И не менее странный поступок — эти крейсера отбыли на Пантеру. Судя по заключительному выводу, выходило, что это два разных человека. Палпатин откинулся в кресле. Над этим стоит подумать. «Кто же ты, Микари Викт? Как поживаете, барон?» «Леди, рад вас видеть. Вы, как всегда, прекрасны». «Ох, оставьте комплименты. Я так понимаю, вы по делу? Вы догадливы, барон. Меня интересуют сведения об одном человеке. И часть вторая, глава 17. Война есть продолжение политики. Иными средствами». Клаузевиц. Голограмма членов Совета джедаев исчезла, оставляя меня наедине с моими мыслями. Половина из них была нецензурными, а еще хотелось чего-нибудь разнести, вдребезги. Прекрасно, все просто прекрасно, джабим, чтоб им всем пусто было. Не повезло мне вляпаться в эту историю. Честно говоря, я про нее вообще забыл. Помнится, в той моей жизни, множество споров было на одном из форумов, насчет точной даты битвы за Джабим. Кто-то говорил, основываясь на комиксе, что она произошла до битвы на Муаунилисте, так как Аничка наш ненаглядный все еще был падаваном Кеноби, однако там уже есть Вентрис, которая появилась во время битвы за родину Муаунов. С другой стороны, в каком-то официальном справочнике указывалось на то, что это случилось на второй год войны, а тут она начнется в начале третьего месяца. Впрочем, все сходились во мнении, что Вьетнам и Верден – ничто по сравнению с этой мясорубкой. Насколько я помню, республика там потерпела сокрушительное поражение, за два месяца потеряв кучу клонов, несколько сотен тысяч, всю технику и остатки доверия местных. Результаты битвы были настолько сокрушающими, что канцлер приказал засекретить подробности. Но и так, на Корусанте была нехилая паника среди гражданских, Кайнеста никто не сдерживал, и они успели раструбить об этом на всю галактику. Память подсказала, что именно тогда впервые засветился 501-й легион, он обеспечивал охрану столицы и участвовал в подавлении беспорядков. Не устаю поражаться, это было спланировано Сидиусом, или он симпровизировал, не сомневаюсь, что пользу он с этого поимел в любом случае. И вот в это дерьмо меня и отправляют. Фуха, надо успокоиться, все равно сделать ничего нельзя. Нет, конечно можно, но что-то кардинальное изобразить вряд ли удастся. Нет, ну почему именно я? Узнаю, кому обязан таким счастьем, припомню. И Амидала это, какого хатта она забыла на совещании совета, да еще и в компании с Палпатином. Хотя кто в чьей компании был, это еще вопрос. Канцлер если бы не знал, что он ситх, ни за что бы не заподозрил в нем и одаренного. Вежливый такой старикан. Ага, огласки добрые-добрые. Прямо как у Ленина, блин. Прекрасно играет свою роль, он, можно сказать, вжился в нее за все эти годы. Станиславский бы прослезился, видит сила. Тем временем Датапад заливисто пиликнул, сообщая о прибытии файлов. Я машинально потянулся к нему. Генерал Викт. Голос Маффатербона вывел меня из раздумий. Он, будучи рядом, слышал весь наш разговор. Это не мое дело, но не рисковато ли вы вели разговор с Советом и сенатором Амидалой? О, это я еще смягчил. Все настолько плохо. Человек нахмурился, понимая, что я не зря развел панику. Вы даже не представляете, насколько. Попомните мои слова, над Джабиями мы умоемся. Кровью, ответил я, краем глаза наблюдая за остальными офицерами, что присутствовали в зале конференц-связи. Кто-то присутствовал по долгу службы, кто-то ожидал своей очереди для доклада, кто-то просто был свободен от службы, однако любопытство или профессиональное чутье привели их сюда. Так как мы говорили на довольно повышенных тонах, весь наш разговор с советом они прекрасно слышали. Думаю, они оценили мой спич и запомнят все мои слова. Республике давно пора было вмешаться, теперь же причина появилась. Однако, момент упущен. Нам остается лишь одно – попытаться разгрести то, что наворотили политики своими языками. В этот момент Моффтербон отвлекся, на его датапад также пришли сообщения. Это позволило мне отойти в уголок и заняться своими файлами. Первый из них представлял из себя официальный документ «Приказ от Совета джедаев». Оперативно работают, сволочи. Если перевести с чиновничьего языка на нормальный, то вся эта писанина сводилась к следующему. Мне, то бишь рыцарю-джедаю Микаре Викту, вместе с подчиненными мне подразделениями предписано произвести высадку над Джабием, дабы поддержать местное сопротивление, а также всеми средствами саботировать добычу полезных ископаемых и взять под контроль республики месторождения этих самых ископаемых. Нет бы их уничтожить, завалив шахты, но кто же от халявы откажется? Вот и придется брать их аккуратно, дабы впоследствии мне по шапке не настучали. Да и местные явно не обрадуются, если я практически уничтожу единственный источник их доходов. Кроме того, мне предписывалось подготовить плацдарм для высадки основных войск, которые прибудут предположительно через 2-3 недели. Блять, а мы продержимся эти 2-3 недели? Или это вообще никого не интересует? Вторым документом оказалась солидная бумаженция «Командат», которая давала мне полномочия для скорейшего исполнения поставленной задачи. Аллюр Три Креста, в общем, но и тут особо не разгуляешься, припахать сторонних людей вряд ли получится. Максимум, доукомплектовать корпус всем необходимым. Впрочем, лишние войска мне и не нужны, с этими бы разобраться. Так что бумажка это, слабо успокаивающий факт. Третий файл содержал выжимку из разведданных, приблизительные карты местности, сводка о планете, местных жителях и тому подобное. Ну, что тут у нас? Население планеты, около 100 миллионов человек, да я не оговорился. Ксеносы тут в пределах погрешности, примерно 0,1% от всего населения. Как говорится, можно этим пренебречь. Примерно 20 миллионов проживает в городах, остальные – в поселениях типа деревня или рабочих городках. Вообще, руду над Джабиями добывают давно. Первые шахты начали свою деятельность еще 3000 лет назад. Даже термин есть такой – джабиимская руда. Насколько помню, то, что нашли сейчас, залегает на больших глубинах, так сказать, ближе к ядру планеты. Однако для местных это не проблема. Просто дошли до них только теперь. Четвертый, совсем коротенький файл содержал два сообщения. В первом говорилось, что мне отправят трех элитных бойцов-диверсантов альфа-класса. Это вроде те парни, которых сам Фет тренировал. Неплохо. Второе сообщение содержало сведения о транспортно-грузовом конвое, который должен был прибыть на Лантиллес через несколько часов. С ним должны были прибыть новые образцы техники, а также пополнение парка техники для сектора. Мне разрешалось приоритетное изъятие техники для нужд корпуса. Кажется, мне собираются всучить недоатат. Печально. Эти убожества нельзя сравнивать с имперским аналогом. У этого недоноска и броня пожиже, и стать пониже. Или есть еще что-нибудь интересное. Те же Атхаты я заберу все. Прекрасные машинки. Так, что мы имеем в итоге? Джабиим. Планетка во внешнем кольце. Аборигены крайне неприветливы. Более 70% населения поддерживает националистов Стратуса, который, на минутку, гениальный полководец, сумевший совместить и позиционную войну, и партизанско-диверсионные действия. В то время как слабообученные и вооруженные чем попало ополченцы держали оборону на подготовленных позициях, а дроиды осуществляли лобовые атаки, элитные отряды диверсантов, в том числе Нимбус, проводили эти самые диверсии в тылу противника, то есть у нас. В его распоряжении не менее 100 тысяч бойцов, а зная, что он вполне может поднять массы на дело борьбы с подлыми захватчиками, что, с их стороны, вполне правдоподобно выглядит, то и миллион бойцов не кажутся невозможным числом, плюс неизвестное количество боевых дроидов. Будем исходить из худшего. Их там не менее того же миллиона. КНС будет охранять такой лакомый кусочек всеми силами. Неприглядная картина. Против моих ну пусть 40 тысяч, паровой каток, а число лояльных республике войск, все тех же оборванцев-ополченцев, под вопросом, но явно не более 50 тысяч в лучшем случае. Теперь ионные бури не кажутся таким уж страшным делом, иначе бы нас просто раскатали с воздуха, а так, есть шанс потрепыхаться, если мы хоть до поверхности сможем добраться. Жаль, нельзя установить блокаду планеты, ну, не с моими тремя одобряющими, да парой корветов, тем более, Джабиим находится глубоко за границей линии фронта, в глубине территории, подконтрольной сепаратистам. Нас просто раздавит, несмотря на число, а крупных сил сектор выделить не сможет. Нас и так тут уже более 2 миллионов клонов и 1000 боевых кораблей, и все заняты, но этого мало и такое число не предел, нужно как минимум еще миллион бойцов и столько же боевых кораблей. Так, думай, джедай, как выкручиваться будем. Вспомнив об Асаке, бросил взгляд на девочку. Она была немного пришибленная и молчала, что было крайне странно. В силе от нее веяло сомнением. Пусть будет так. Ладно, когда созреет, скажет все, что посчитает нужным. Ладно, сначала разберемся с моими частями. Найдя взглядом нужного мне человека, я направился прямиком к нему. Полковник, кивнул я, мне нужно обсудить с вами несколько вопросов. Лейнин Томаускас, человек лет 45, заведовал снабжением, и хотя был только заместителем, я предпочитал обращаться к нему, так как он решал в основном оперативные вопросы, зачастую на месте и очень быстро, хотя наших встреч на пару раз наберется с трудом. Я предполагаю, что это по поводу Джабиима. Да, я продемонстрировал ему свои полномочия. Ну что ж, генерал, пройдемте в мой кабинет. Я думаю, нам нужны будут еще полковник Диркхем и майор Феррера. Ремонтная служба и медицинская служба соответственно. Если их присутствие необходимо, то полагаюсь на вас, полковник. Учитель, раздался голос Тагруты. Да, Шпилька, у вас есть время поговорить, а твой разговор он терпит. В общем-то да, тогда поговорим, когда я освобожусь. Сейчас время поджимает. Пару часов потерпишь? Хорошо, мастер. Тагрута согласилась на мое предложение. Тогда я буду ждать вас на Марате, лучше на Исарибе. Марат скоро улетит в ремонтный док. Включив камлинг, я вызвал Блэма и Рагнаса, на ходу начав отдавать им указания. «Капитан, начните сгружать всю технику». «Всю, сэр?» – переспросил Забрак. «Да, СПХа в том числе. Они нам не пригодятся, сэр. Судя по всему, у нас новое назначение». «А да, капитан, Джабим». Рагнас неожиданно ругнулся. «Генерал, там, кажется, гражданская война идет». «О, так вы в курсе?» «Да, в наших кругах одно время, еще до начала войны обсуждали эту тему. Я полагаю, ситуация паршивая?» «Еще как, там нашли редкие руды, много, пада, и сепаратисты зарятся на эти ресурсы, естественно, а нам приказано пресечь их поползновение, нам следует подготовиться». «Какие варианты?» «Высадка на поверхность, обеспечить поддержку лояльным республике силам». «Это плохо, сэр», вклинился Блэм. «Блэм, привлеки сумероги, мне через 20 минут нужен полный доклад о состоянии наших войск, количество бойцов, техники, ресурсов и прочее». «Будет сделано, сэр». «Отлично». В этот момент мы дошли до нужного помещения. Зайдя в кабинет, полковник предложил мне сесть в кресло. «Сейчас подойдут остальные офицеры». Несколько минут прошли в ожидании, после чего в помещение вошел сначала Дурас с планкой полковника, и за ним женщина в войсковом мундире и с планкой майора. Однако даже на мой взгляд гражданка из нее так и лезла. «Генерал», оба козырнули. «Садитесь, господа, не время для политесов». Когда все уселись и достали свои дотаподы, я начал говорить. «Итак, господа, перейдем к сути вопроса. Мне нужно от вас полное сотрудничество. Первое, как можно скорее начать ремонт трех моих кораблей. Сэр, это займет некоторое время, завершить ремонт тех кораблей, которые находятся на данный момент в доках, удастся максимум через 5 часов. У вас есть 3 часа. Далее, фрегат типа Пельта. У вас имеются необходимые блоки, дабы переоборудовать корабль в медицинскую базу». Феррера, как школьница, подняла руку. «Сэр, госпиталь будет орбитальный, или вы планируете развернуть его на поверхности, и, вероятно, вам понадобятся специалисты?» «Второй вариант, майор. И да, несколько квалифицированных медиков нам бы не помешали. Плюс я повернулся к Томаускасу. Медицинский батальон, он мне необходим. ХМ». Полковник почесал лоб. «От сердца отрываю, генерал. У нас не будет возможности эвакуировать раненых с планеты», сказал я. «Думаю, мы сможем выделить 2 бригады», кивнула женщина. «А генерал, сколько вам нужно медикаментов?» 3 нет, 4 нормы», я качнул головой. «Сэр, а это не слишком много?» «Даже маловато будет». В этот момент пискнул дотапот. Открыв пришедший файл, я начал зачитывать список. «Для начала, мне необходимо пополнить штат соединений, а именно, 2832 бойца линейной пехоты, затем 2 батальона инженерно-ремонтной службы, саперный батальон, плюс я оставлю часть пехотных лад, но взамен мне нужны грузовые варианты, еще 15 единиц. Теперь насчет другой техники. Сколько у вас есть сабель?» «Минутку. 40 единиц, генерал». «Отлично, я забираю все. Вы нас обдерете, генерал, как бандиты с темного переулка», хохотнул Лейнин. «Ничего, зато я вам все свои СПХа оставляю». «О, кстати, у вас есть джаггернауты, а вам какие, сэр?» «А что, есть варианты?» «Да, у нас есть модификация А5, около 90 единиц, а вот А6 пока нет, все они должны прибыть с конвоем новой техники». «Сколько их там?» «А вот, 60 единиц, я забираю все». «Если это то, о чем я думаю, тогда это определенно мне нужно». «Но, генерал, это не подлежит обсуждению. Мне эти машины нужны позарез, да и для Джабима колесные машины – наилучшие решения. Не от Аджи мне брать?» «Поехали дальше. Спидеры, штук 300, не меньше. Это можно. Спидеров барк у нас в достатке. Далее, что у вас есть из огневой поддержки?» «Думаю, раз СПХ вам не подходит, орудие А7, то, что вам нужно?» «Что это за зверь?» «Протонная пушка, шасси, шагоход, 4 опоры, дальность стрельбы, 10 км тяжелым зарядом, радиус поражения, до 10 метров, сойдет. 2 дюжины есть, только 10 единиц, все берете?» «Да, и тройной боекомплект. Я хлопнул по столешнице. Теперь насчет оборудования. Мне нужны стационарные огневые точки, которые можно включить в систему обороны, не слишком массивные, но с приличной защитой. Кроме того, оборудование и грузы для постройки наземной базы и опорных пунктов. Из первого могу посоветовать противопехотные батареи ДФ-9 трех модификаций. Первый, Т-1, несет одну среднюю лазерную пушку, дальность стрельбы 16 км, модификация Т-2, спаренные скорострельные бластерные пушки, у этих дальность стрельбы пониже, всего 6 км, а Т-3 оснащена пусковой установкой для ракет, боезапас составляет по 40 единиц на установку. В первых двух модификациях экипаж 3 единицы, а в Т-3 – 4 оператора. Все модификации имеют сектор обстрела в 180 градусов, имеют приличное бронирование и дефлекторный щит. Единственный недостаток – невозможность ведения зенитного огня. Вот уж что-что, но атака с воздуха – это последнее, чего нам стоит ожидать. Сколько есть в наличии? Уточняю. Снабженец зарылся в сводке, водя пальцем по экрану датапада. Итак, 122 единицы первой и 206 второй модели, а вот третьей – только полсотни. К тому же, к ним всего один БК идет. Что насчет материалов для базы? На складах сейчас шаром покати. Развел руками снабженец. Дурас согласно закивал. Несколько сотен тонн стандартных панелей да минимальный набор оборудования, реакторов и панельных строений – это все, что есть на данный момент. Плохо. Очень плохо. Впрочем, какую-то часть нам удалось вывести с Дановии, так что минимальную линию обороны мы обеспечить сможем. Полковник, надеюсь, говорить о том, что потребуется уйма боеприпасов и топлива для техники, запасных частей и продовольствия, вам говорить не нужно. Никак нет, сэр, вздохнул Томаускас. Тоже три нормы, лучше пять, ответил я на его причитание, ибо помнил, что никто нам ничего не привезет, и рассчитывать останется только на себя. После всех этих разговоров, минимум часа полтора прошло точно, я умотался напрочь, однако выполнять обещание надо, поэтому, надавав цену местным снабженцам, я отправился на Исариби, который находился все на той же посадочной площадке номер 3. Я даже затрудняюсь описать размер этого поля, но навскидку тут без труда разместятся две дюжины одобряющих. На данный момент два моих корабля уже закончили разгрузку, один из них уже отбыл в ремонтный док, а второй, кажется, Синана, медленно поднимался на орбиту. Марат же все еще разгружался. С десантных аппарелей по обеим сторонам корабля медленно и величественно вышагивали наши самоходки. В одном из углов посадочной площадки образовался своеобразный склад из ненужной нам техники. Там суетились крошечные, по сравнению с огромными боевыми машинами, фигурки людей. Взойдя по трапу на корвет, пара клонов часовых молча козырнула. Я остановился. Где она может быть? Скользнув в силу, я попытался понять, где Асака. Камлинг – это хорошо, но и навыки развивать нужно. Своеобразная тренировка. Искомый объект обнаружился в кают-компании в носовой части корабля. Проследовав туда, я обнаружил девочку на одном из диванов. Ну, как диван, просто это первое слово, которое приходит на ум при взгляде на этот предмет интерьера. Ну, диван и диван. Она сидела, поджав ноги и положив голову на колени. Хаем, чего это она? Я молча сел рядом. Асака, ты хотела поговорить? Учитель, до сих пор Тагрута молчала, однако сейчас ее прорвало. А почему вы считаете, что совет не прав, посылая нас на Джабим? Бинго. Я с удивлением посмотрел на Асаку, та подняла голову, внимательно смотря на меня. Скользнув в силу, я потянулся к ней. Девочку разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, она всегда считала, что совет непогрешим просто потому, что в него входят лучшие и достойнейшие из всего ордена джедаев. Йода, Шакти, Пло Кун, что их решения всегда являются правильными. С другой стороны, она уважала меня, как своего учителя и наставника, что было приятно, и понимала, что я не говорю ничего просто так, без причины. Асака начала думать. Превосходно. Лучшая новость за последние несколько дней. Чтобы тебе было понятнее, начну сначала. Джабим он давно, более 5000 лет, входит в состав республики. Жители подчинялись ее законам, планета платила все положенные ей налоги. Но, учитель, почему же тогда они примкнули к сепаратистам? Тут все очень сложно. Поначалу все было хорошо, Однако в последнее десятилетие республике стало не до Джабима. Нет, даже не так, до всех таких вот невзрачных планет. Но почему, а что им предложить взамен? Но налоги, законы, которые были мизерными, и поднять их не представлялось возможным. А закон его можно повернуть куда угодно. Вот и получилось, что проблемы Джабима стали только их проблемами. Сначала эпидемия, от которой умерло несколько сотен тысяч разумных, затем голод, а потом вторжение трандашан-работорговцев. Но почему никто не помог? Если не республика, тогда почему не орден джедаев? А что мы можем? Тем более, республика – это сенат, а сенату это невыгодно. Ты же видела, какое влияние сенат имеет на орден. Но это же неправильно. Да, я согласно кивнул головой. Но тогда что как? Знаешь, это трудный вопрос. Думаю, пока что тебе этого просто не понять. Да, ты падаван, но вместе с тем, тебе всего 13 лет. Не такие вещи должны волновать в этом возрасте. Ладно, вернемся к Джабиму. Так вот, несколько лет назад появился тот, кого не устраивали такие порядки на планете. Альто Стратус. Я откинулся на спинку дивана и заложил руки за голову. Он родился на Джабиме и горячо переживает за свою родину. Это стало его делом, особенно когда его родственники пострадали в результате болезни. Он много раз выступал в Конгрессе Джабима, ратуя за любые действия, которые пойдут на благо народа, но его слова пропали в туне. И тогда он поднял восстание. Он вырезал почти всех конгрессменов и стал единовластным правителем планеты. Вскоре она перешла на сторону сепаратистов, а те, в свою очередь, помогли Стратусу провизией, медикаментами, прислали боевых дроидов и оружие. Однако не все согласились с этим. Некоторые из членов Конгресса, которых считали мертвыми, оказались живы. Они начали вооруженную борьбу против Стратуса, хотя их поддерживает не так много людей. Началась гражданская война. Учитель, а чем она плоха, что вы не хотите туда влезать? Понимаешь, Асака, есть разница между войной и гражданской войной. У войны всегда множество причин. Личная неприязнь правителей, деньги, религия, расовые предрассудки или расширение территории. Там все просто. Есть мы и есть они. Я развел руки в стороны. Враги. Есть наша армия и армия противника. А вот гражданская война – это страшная война. Там один народ зачастую разделяется на два лагеря, равных или нет, неважно. Она разделяет города, улицы, семьи. Брат идет на брата, сын на отца. Во время такой войны люди сражаются за призрачную идею. Но самое печальное – победа в такой войне, поражение для народа. Но, учитель, если этот Стратус, он в общем, есть ли возможность договориться с ним? Уже нет, Асака. Время переговоров давно прошло. Мы для него – враги. Джедаи – враги, республика – враг. Нам остается только одно – сражаться. Учитель, почему все так? Тагрута пожала плечами. Неправильно, как? Ну несправедливо. Нашлась Тагрута. Это жизнь, Асака. Не все в ней так, как мы хотим. Да и зачастую то, чего мы хотим, недостижимо. Но почему? Удивилась та. Никого не будет интересовать, почему мы поступили так или иначе, наши доводы не будут слушать, потому что мы, по сути, почти никто. Наши слова не подкреплены силой, и даже законы не на нашей стороне, их составляют те, кому они выгодны. Как же нам тогда быть? Как быть мне? Делай, что должен, и будь, что будет. Старая поговорка. Постараемся выполнить приказ, насколько сможем. Ты поможешь мне,